Глава 21. Меня разбудил яркий свет. Я открыла глаза, щурясь от солнца, бьющего прямо в лицо. Высокий потолок, тяжелые шторы, которые я забыла задернуть на ночь, незнакомая комната. На секунду растерялась, потом память вернулась. Замок, западное крыло, пожар, переезд. Я потянулась, ощущая, как приятно ноют мышцы после хорошего сна. Кровать была божественной. Мягкой, но не слишком. Постельное белье пахло лавандой. Подушки были такими пушистыми, что я буквально утонула в них за ночь. Никаких холодных сквозняков, пробирающихся сквозь щели в стенах. Никаких звуков леса за окном. Шорохов, хруста веток, уханья сов. Только тишина, тепло и невероятный комфорт. Я села, откинув одеяло, и огляделась. Спальня выглядела еще роскошнее, чем вечером. Тяжелые шторы цвета бордо, резная мебель из темного дерева, ковер с узорами под ногами. На прикроватном столике стоял кувшин с водой и чистый стакан. Яспер спал, свернувшись клубком на кресле у окна. Его обгоревшие усы смешно топорщились, а хвост подергивался. Видимо, снилась какая-то захватывающая охота. Я встала, подошла к окну. За ним открывался вид на внутренний двор замка, дальше на лес, уходящий к горизонту. Утро было ясным, небо чистым. Красиво. Стук в дверь вырвал меня из созерцания. «Госпожа!» — раздался вежливый голос демона. «Можно войти?» «Да», — ответила я, накидывая халат, который нашла вчера в гардеробной. Дверь открылась, и в комнату вошли двое демонов, катя перед собой столик на колесиках. На столике стояли блюда, накрытые серебряными крышками, кувшины, корзинка с чем-то ароматным. «Завтрак, госпожа», — объявил первый демон, с поклоном останавливая столик у окна в гостиной. Они быстро, ловко расставили все на столе, сняли крышки, и я замерла, глядя на это великолепие. Свежие булочки, еще теплые, от которых шел пар, масло, джем, клубничный, абрикосовый, малиновый, яйца, вареные, жареные, омлет с травами, бекон, хрустящий и ароматный, сыры нескольких сортов, фрукты, яблоки, груши, виноград, чай. Это был не завтрак. Это был пир. «Если чего-то не хватает, госпожа, просто скажите», — добавил второй демон. «Мы принесем». Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от еды. Демоны поклонились и вышли, бесшумно прикрыв за собой дверь. Яспер поднял голову, принюхался и мгновенно проснулся. «Бекон!» — выдохнул он благоговейно. «Я чую бекон». Он спрыгнул с кресла и галопом помчался к столу. Мы ели молча, сосредоточенно, наслаждаясь каждым кусочком. Булочки были воздушными, масло таяло во рту, джем сладким и ароматным. Омлет был нежным, с травами и сыром, бекон хрустящим и соленым. Я не помнила, когда в последний раз ела так вкусно. «Знаешь», — пробормотал Яспер, жуя кусок бекона, — «у твоего мужа есть свои плюсы. Этот завтрак определенно один из них». Я усмехнулась. «Не дай этому вскружить тебе голову. Это все равно не отменяет того факта, что он сжег мой дом». Яспер кивнул, проглатывая. «Справедливо, но завтрак все равно отличный». Я допила чай, откинулась на спинку стула. Эмоции за ночь поутихли. Ярость, которая вчера клокотала внутри, теперь остыла, превратившись в холодную, твердую решимость. Развод. Я разведусь с ним. Найду способ. Разорву эти чертовы брачные узы и уйду. Навсегда. Я встала, отряхнула крошки с халата. «Ладно, пора за работу. Готов к разведке?» Яспер ухмыльнулся, облизывая усы. «Всегда готов». Спустя час мы уже пробирались по узкому пыльному тайному проходу. Яспер нашел вход быстро, за одной из книжных полок в гостиной. Нажал на какую-то выступающую книгу, и полка бесшумно отъехала в сторону, открывая узкую дверцу. «Вот видишь», — довольно сказал он, — «я же говорил, что знаю тайные ходы». Проход был узким, низким и темным. Я взяла свечу, и мы полезли внутрь. Стены были каменными, холодными, покрытыми толстым слоем пыли и паутины. Пахло затхлостью и чем-то мышиным. Пол скрипел под ногами, хотя я старалась идти тихо. «Фу!» – простонала я, смахивая паутину с лица. «Сколько же тут этой дряни?» «Годы», – философски заметил Яспер, трусящий впереди. «Столетия, возможно. Этими ходами давно никто не пользовался». «Очевидно», — буркнула я, чихая от пыли. Мы свернули за угол, и что-то серое метнулось у меня под ногами. «Мышь!» — взвизгнула я, подпрыгивая. Яспер обернулся, его глаза сверкнули в темноте. «Где?» «Там!» — я ткнула пальцем в сторону, куда убежал грызун. «Ты же кот, лови ее!» Яспер возмущенно фыркнул. «За кого ты меня принимаешь? Я не какой-то там амбарный котяра, который гоняется за мышами. Я Яспер, говорящий кот». «Кот, который боится мышей?» — язвительно уточнила я. «Я не боюсь. Я просто считаю ниже своего достоинства гоняться за грызунами». «Угу, конечно». Я закатила глаза. «Давай дальше, о великий и гордый!» Мы продолжили путь. Коридор раздваивался, потом снова сходился, потом уходил вниз по узкой крутой лестнице. Я цеплялась за стену, стараясь не споткнуться. Пыль оседала на одежде, волосах, лице. «Ты уверен, что знаешь, куда мы идем?» — спросила я, когда мы в пятый раз свернули за очередной поворот. «Абсолютно», — бодро ответил Яспер. «Вот здесь должна быть дверь, которая выведет нас к залу рядом с сокровищницей». «Должна быть?» «Ну, теоретически. Прошло много лет, понимаешь? Могли что-то перестроить». Я застонала. «Яспер!» «Не волнуйся, мы найдем». Мы шли дальше. И дальше, и еще дальше. Я заглянула в щель в стене. За ней оказалась чья-то спальня. Роскошная, с огромной кроватью и портретом сурового мужчины на стене. Мы прошли мимо. Следующая щель открывала вид на библиотеку. Огромную, с высокими стеллажами, заполненными книгами. Пахло бумагой и кожей. Красиво, но не то, что нам нужно. Потом мы спустились еще ниже, в погреба. Там было холодно, сыро и пахло вином. Бочки стояли рядами, бутылки лежали на полках. «О!» Яспер остановился, принюхиваясь. «Чувствуешь?» «Что?» «Колбаса!» Он метнулся вперед, и я последовала за ним. В углу погреба висели связки колбас. Чесночных, копченых, ароматных. Яспер встал на задние лапы, зацепился когтями за одну из связок и потянул. «Яспер, ты что делаешь?» «Запасаемся», — деловито ответил он, стаскивая колбасу. «Никогда не знаешь, когда пригодится». Он утащил два колечка чесночной колбасы, довольно урча. Мы поднялись выше, вышли к кухне. Точнее, к щели в стене, через которую была видна огромная кухня с множеством плит, котлов и поваров. Один из поваров как раз подошел к стене, чтобы взять что-то с полки, и увидел нас. Вернее, увидел мой глаз, прижатый к щели. Он взвизгнул так, что уронил половник. «Призрак! В стене призрак!» Я отшатнулась, Яспер фыркнул, и мы бросились бежать по коридору, пока кухня не взорвалась криками и топотом. «Отлично!» – простонала я, когда мы остановились, тяжело дыша. «Теперь все знают, что в стенах кто-то ползает». «Подумаешь», — отмахнулся Яспер. «Скажут, что старый замок, духи. Забудут через день». Мы поблуждали еще час. Заглянули в оружейную. Там висели мечи, щиты, доспехи. В какую-то кладовку с метлами. В комнату, полную пыльных картин. Но дверь к сокровищнице мы так и не нашли. «Может, ее замуровали?» — предположила я, когда мы в десятый раз оказались в тупике. «Возможно», — угрюмо согласился Яспер. «Или я просто забыл точный путь». «Прошло много времени, Линочка. Я тут в последний раз был...» Я вздохнула. «Ладно, на сегодня хватит. Я вся в пыли, в паутине. Я голодная, уставшая и хочу в ванну». «Справедливо», — кивнул Яспер. «Отступаем с достоинством». Мы вернулись в мои покои через ту же дверь за книжной полкой. Я вылезла из прохода, отряхиваясь и кашляя от пыли. Яспер выпрыгнул следом, таща в зубах колбасу. Я посмотрела на себя в зеркало и застонала. Лицо было перепачкано пылью. Волосы торчали во все стороны. На платье красовались пятна грязи и паутина. Я выглядела как бродяжка. «Я иду в ванну», — объявила я, направляясь в ванную комнату. «И не хочу, чтобы меня тревожили ближайший час». «Наслаждайся», — пробормотал Яспер, уже занятый колбасой. Ванна была уже готова. Горячая вода наполняла мраморную чашу. Пар поднимался к потолку. Пахло лавандой и чем-то цветочным. Демоны, видимо, услышали, что я вернулась, и приготовили все заранее. Я скинула грязную одежду, опустилась в воду и застонала от удовольствия. «Боже, как же хорошо!» Горячая вода обволакивала тело, смывая грязь, усталость, напряжение. Я закрыла глаза, откинула голову на край ванны и просто лежала, ни о чем не думая. Время потекло медленно, тягуче. Я добавляла горячей воды, когда та начинала остывать. Намылилась, смыла пену. Намылилась снова. Вымыла волосы. Дважды, чтобы точно избавиться от всей пыли. Когда я, наконец, вылезла из ванны, кожа покраснела от горячей воды, а пальцы сморщились. Но я чувствовала себя человеком. Чистым, свежим, обновленным человеком. Я завернулась в мягкое полотенце, вытерла волосы и вышла обратно в комнату. И замерла. На столе в гостиной стоял обед. Огромный, роскошный обед. Жареное мясо с травами, печеные овощи, салат, суп в глиняном горшочке, свежий хлеб, сыр, фрукты, морс в высоком стеклянном графине. «Демоны позаботились», — сообщил Яспер, уже устроившийся в кресле. «Принесли, пока ты купалась». Я оделась в чистое платье. Одно из тех, что висели в гардеробной. Темно-синее, простое, но удобное. И села за стол. Еда была восхитительной. Мясо таяло во рту. Овощи были сладкими и ароматными. Суп наваристым и согревающим. Я ела медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Налила себе морс, темно-красный, ягодный, с кисло-сладким вкусом. Пила маленькими глотками. И тут замок дрогнул. Это было странное ощущение. Ни землетрясение, ни обычная вибрация. Словно сам замок вздрогнул, как живое существо. Стены будто застонали. Тихо, едва слышно, но я это почувствовала. Кожей, костями, всем телом. Я замерла. Вилка застыла на полпути ко рту. «Ты это чувствуешь?» — спросила я Яспера. Кот поднял голову. Уши настороженно дернулись. «Да, что это было?» «Может, ветер?» — предположила я неуверенно. «Ветер не заставляет стены стонать», — буркнул Яспер. Я встала, подошла к окну. За ним было все спокойно. Деревья не гнулись от ветра, небо было ясным, никаких признаков ни погоды. Хотела послать сову на разведку, но тут замок дрогнул снова. На этот раз сильнее. Бокал с морсом на столе опрокинулся, красная жидкость разлилась по скатерти. Стекло на окне треснуло. Тонкая змеящаяся трещина пробежала по поверхности. Яспер с визгом свалился с кресла, приземлившись на лапы. «Что за...» Я схватилась за спинку стула, чтобы не потерять равновесие. Замок застонал. Громче, отчетливее. Звук шел откуда-то из глубины, из самого сердца этого огромного каменного монстра. Я стояла, вцепившись в стул. Сердце колотилось, дыхание сбилось. «Что это? Что происходит?» Яспер поднялся на лапы. Шерсть встала дыбом. «Линочка», — сказал он тихо, и в его голосе звучала тревога. «У меня плохое предчувствие». Я повернулась к нему, пряча собственную тревогу за маской недоумения. «Не муж ли мой лютует?» — спросила я, пытаясь пошутить, но голос дрогнул. Яспер медленно кивнул, глядя на дверь. «Похоже на то».